Глава 9, в которой Мисса получает задание, а кот ворует у кухарки какао. В сиротском приюте полным ходом шла уборка. В ожидании имперских ревизоров комендантша Каптильда решила вычистить весь дом сверху донизу, покрасить стены и потолки и даже вымыть окна. Естественно, делала это не она, а воспитанники. Каптильда Гранже не уставала повторять, что главное — это умение хорошо руководить своими работниками. Поэтому она без устали их подбадривала, горланила военные марши, велела пошевеливаться, палила из обоих револьверов и, подгоняя нерасторопных, ежеминутно грозилась пошвырять всех в копошилку. Особенно доставалось Дарине и ее друзьям. «Эй ты, неумеха криворукая!» покрикивала комендантша на Дарину, которая мыла полы в коридоре первого этажа. «Ну кто так моет? Учись, а то тебя замуж никто не возьмет!» «Да я вроде и не собираюсь», — пыхтела Дарина, старательно елозя мокрой тряпкой по полу. «Почему это?» — хохотнула комендантша. «Потому что все мальчишки дураки, и даже встречаться ни с кем из них не стану». «Хм...» задумалась Каптильда, уперев руки в бока. «Может, ты и права. Встречаешься вот так с парнем месяц, другой, третий, а потом выясняется, что у него в каждом ближайшем городишке по подружке, и он все ездит и ездит по служебным командировкам то к одной девице, то к другой. А ты сидишь дома, в белой гриве, и веришь во все его россказни, развесив уши, как последняя дурында. А потом вдруг подумаешь... «А с чего он вообще ездит в командировки, если он обычный дворник?» «Это вы о чем, ваше высокоблагородие?» — изумилась Дарина. Комендантша осеклась. «Я что, это вслух сказала?» — выпучив глаза, воскликнула она. «Ни о чем! Тебе послышалось, поняла, Барлина?» «Как не понять?» — развела руками Дарина. После обеда Каптильда отправила всех воспитанников на задний двор и заставила разгребать скопившиеся там горы мусора. Металлолом, годами хранившийся во дворе, оттаскивали в одну кучу, а деревяшки и картон — в другую. Когда большую часть барахла убрали, оказалось, что в дальнем уголке двора стоит самый настоящий броневик — боевая машина на 6 колесах с 2 пушками, склепанная из толстых листов железа и выкрашенная в темно-зеленый цвет. На боку броневика сверкал герб императора Всевелдора I. «Вот так находка! Это же он, мой верный боевой товарищ!» — восторженно крикнула Каптильда Гранже. «На нем я сражалась с врагами во время гражданской войны. Я уже и забыла, что он здесь пылится. Надо бы поставить его на постамент и заново покрасить, чтобы все знали о моей воинской доблести». На другом конце двора, у самых приютских ворот, располагалась небольшая бетонная площадка, на которой когда-то стояли катки с цветами. Каптильда заставила воспитанников втащить броневик на это возвышение, затем взобралась на одну из пушек и оттуда продолжила раздавать указания по дальнейшей расчистке двора. «Эй ты, коротконогий, кати эту бочку туда, а ты, лопоухая, тащи доску к сараю!» «Криворукие толстопузы распилят ее на дрова!» Тут к Каптильде осторожно приблизился Мисса. Под левым глазом у него красовался большой синяк. «Вот это фонарь Крисса!» — расхохоталась Каптильда, едва не свалившись с пушки. «Можно на полустанке перед паровозами семафорить! Кто это тебя так знатно отделал?» «Я пострадал за правду!» — серьезно сообщил Мисса. «Рассказал кое-кому кое о чем. Такова участь всех поборников справедливости». «И получил за это на орехи?» Каптильда Гранже засмеялась еще громче. «Такова участь всех доносчиков! Так кто же тебе накостылял?» «Про них я больше ничего не буду рассказывать. Ее я боюсь, а он слишком сильный. Впредь буду я бедничать только на тех, кто слабее меня», заявил Мисса. «Разумно, не спорю», согласилась комендантша. «Кстати ж, Мисса, у меня есть для тебя важное и секретное задание». «Все что угодно, ваше высокоблагородие», вытянулся Мисса, навострив свои оттопыренные уши. «Проследи-ка за старикашкой Федусеем и узнай, где он берет микстуру от кашля», — заговорщическим тоном сказала ему Коптильда. «Самой мне это не удается, ведь противник слишком хитер и осторожен, но у такого скользкого слизня, как ты, это не вызовет особых проблем». «Элементарно, но что мне за это будет?» — сразу спросил Мисса. «Накормлю тебя вкусным ужином в своем кабинете, отдельно от всех остальных воспитанников», — пообещала ему комендантша. «Приготовленным нашей кухаркой?» — мальчишка недовольно сморщился. «Тоже мне вознаграждение, опять потом буду животом маяться». «Могу и сама приготовить», — ухмыльнулась комендантша. «Но только если узнаешь правду, а не узнаешь...» Она поднесла к носу Миссы свой огромный кулачище. «А ну, понюхай, чем пахнет!» Мисса осторожно понюхал и снова поморщился. «Силой!» — уважительно сказал он. «Верно!» — довольно кивнула Коптильда. «А теперь за дело!» «А может, подкинете мне немного деньжат?» — спросил вдруг мальчишка. «Ради такого вознаграждения я вообще в лепешку расшибусь!» «Деньжат?» — вскинула брови комендантша. «И чем больше, тем лучше». «А ты хитрая мартышка». Коптильда схватила Миссу за шиворот и подтянула поближе к себе. «Но я хозяйка этого зверинца, и не таких видала. Денежки мне и самой пригодятся, так что губу не раскатывай, ужин и не больше. А если не узнаешь, где старый горгон берет свое лечебное пойло, поставлю тебе фингал под второй глаз. Понял?» Она опустила его, и перепуганный мальчишка брякнулся к подножию постамента, а потом на полусогнутых ногах отполз в сторонку. В это время во дворе появился Триш, бледный и тоже основательно перепуганный. Робко приблизившись к комендантше, он протянул ей деньги за ягоды. Коптильда тут же принялась пересчитывать монеты, а Триш направился к Дарине и Пигмалиону. «Ты откуда такой пришибленный?» — спросила Дарина. «Из дома старосты Гвидона», — выдохнул Триш. «Он что, тебя узнал?» — испугался Пима. «К счастью, нет, но меня узнала Кризельда, его жуткая дочка». «Это великанша?» — рассмеялась Дарина. «И что она от тебя хотела?» «Сказала, что хочет выйти за меня замуж», — признался Триш. «Я чуть от страха не помер». Пима и Дарина так и покатились со смеху. И тут же рядом с ними грохнул выстрел. Пуля пропорола землю у ног ребят, взметнув в воздух фонтанчик пыли. «Эй, вы!» — крикнула с броневика Коптильда. «Маргарина, бриши дыма! Хватит ржать, начинайте работать, пока господин револьвер снова не заговорил!» «Есть, ваше высокоблагородие!» — крикнули все трое одновременно. Схватив с трех сторон какую-то тяжелую железяку, Дарина, Триш и Пима поволокли ее к остальному металлолому. «Никчемные лоботрясы, слабаки и толстухи! На гражданской войне вас давно бы расстреляли!» Назидательным тоном вещала комендантша Коптильда, закинув ногу на ногу. «Или взяли бы в заложники! Враги любят брать в заложники таких пустоголовых ротозеев! Да мне и самой приходилось этим заниматься! Однажды меня взяли в окружение!» И у меня не осталось никаких путей к отступлению, но я не оплошала. Я схватила вражеского комиссара за шкирку и взяла его в заложники. А затем, прикрываясь комиссарским телом, словно щитом, бежала и спаслась от погони. А все почему? Потому что он был таким же никчемным болваном, как и все вы!» Из кухни вышла кухарка Агриппина с большой кружкой холодного кваса. Она промаршировала к броневику и протянула кружку Коптильде. «Благодарю за службу», — гаркнула комендантша. «В такую жару это именно то, чего мне недоставало». «Рада стараться, ваше высокоблагородие», — отчеканила кухарка. Она развернулась на каблуках и промаршировала обратно в кухню. Но там ее ждал неприятный сюрприз. На грязном кухонном столе сидел толстый черный кот с огромными зелеными глазищами. Пару минут назад кухарка поставила остудиться кружку с горячим какао, а рядом положила пару бутербродов с колбасой. И вот, пока Агриппина ходила к комендантше Коптильде, наглый котище умял оба бутерброда и теперь запивал их какао, держа кружку двумя пушистыми лапами. Кухарка Агриппина судорожно вздохнула и, лишившись дара речи с вытаращенными глазами, застыла на пороге кухни. Черный кот спокойно допил какао и громко рыгнул. «Ох и жадная же ты, тетка!» — презрительно сказал он, топорща усы. «Куски колбасы себе нарезала с две мои лапы толщиной, а молока для какао зажала. Тоже, небось, домой уволокла, как и вчерашние макароны». Зверь размашисто вытер лапой широкую морду и запустил в застывшую кухарку пустой кружкой. Агриппина издала пронзительный вопль, проворно увернулась, но налетела на шкаф с кастрюлями. Оглушительный грохот был слышен на всей территории приюта. Комендантша Коптильда мигом соскочила с броневика и, размахивая револьверами, понеслась на кухню. Под ноги ей подвернулся худенький мальчишка из младшей группы. Она одним движением отшвырнула его с дороги. Мальчишка упал в толпу других детей, и все они, как кегли, повалились на землю. Секунду спустя Коптильда ворвалась в кухню с двумя пистолетами наготове. Агриппина с выпученными от страха глазами стояла на столе, подобрав юбку и трясущейся рукой показывала в дальний угол комнаты. «Там!» — крикнула она. «Ко-ко-ко! Кот!» Комендантша тут же развернулась и пальнула в указанном направлении сразу из обоих пистолетов. Что-то пушистое, черное и юркое, истошно мяукое, проскочило между ее широко расставленными ногами и бросилось на улицу. Коптильда выскочила следом и начала палить во все стороны. Дети все как один бросились на землю. Хорошо, что патроны скоро закончились. Черный пушистый зверь многозначительно посмотрел на комендантшу и покрутил пальцем у виска, после чего взлетел на забор, перемахнул через него и был таков. Из кухни выбежала белая, как мел, Агриппина. «Настоящий кот!» — вопила она. «Говорящий!» «Я от страха едва не спятила. Вошла в кухню, а он сидит на столе и хлещет мое какао. Да еще и колбасу съел. 4 килограмма!» Воспитанники приюта осторожно поднимались с земли, ошалело переглядываясь. 4 кило?» — изумилась комендантша. «Как же он так быстро с ними справился?» «И не только с колбасой!» — заявила Агриппина и принялась загибать пальцы, вспоминая все, что успела утащить домой. «Он сожрал головку сыра, гирлянду сарделек, каравай хлеба и вчерашние макароны!» «Надо же! И не лопнул!» — задумчиво почесал затылок Триш. «Давно я не встречала этих наглых пушистых тварей!» — грозно сказала Коптильда, рассовывая револьверы по кобурам. «Дурной знак! Коты всегда появляются не просто так. Скоро что-то произойдет. Это как пить дать!» Кухарка Агриппина никак не могла успокоиться. В конце концов она отправилась к Федусею Горгону, чтобы для успокоения нервов глотнуть его микстуры от кашля. Мисса бесшумной тенью отправился за ней следом. А Коптильда снова гаркнула на притихших детей, и они торопливо вернулись к работе. Когда середина приютского двора была, наконец, расчищена от ржавого металлолома, комендантша втолкнула через распахнутые ворота здоровенную телегу. «Бросайте металл сюда, хилики и доходяги!» — скомандовала она. «Завтра отправим его деревенскому кузнецу Дормидонту. Он за это выкует нам новые ворота, а то старые скоро совсем развалятся». Триш и Пима быстро переглянулись. «Надо нам напроситься в деревню!» — шепотом воскликнул Пима. «Погостим у Дормидонта!» — подхватил Триш. «Ага, хорошо бы!» — задумчиво кивнула Дарина. Она стояла, скрестив руки на груди, и не сводила глаз с ограды, за которой недавно исчез необычный черный зверек. Дарина готова была поклясться, что перед тем, как исчезнуть, котище хитро подмигнул ей и помахал на прощание лапой.